«Ах ты, Господи!» — воскликнула она. Забыла на Иве стрелы. «Подожди меня!» Не успел он сказать, что сам сходит за ними, как она словно серна помчалась назад и через минуту исчезла из виду. Сбышка ждал-ждал и уж стал удивляться, что это ее так долго нет. «Верно, растеряла стрелы и ищет их», — сказал он сам себе. «А все-таки надо пойти поглядеть, не случилось ли чего». Однако не успел он сделать и двух шагов, как перед ним появилась Ягенка с самострелом в руке, смеющаяся, румяная и с бобром за плечами. «Господи!» — воскликнул Збышка. «Да как же ты его добыла?» «Как? Влезла в воду? Мне не впервой. А тебя я не хотела пустить. Ты ведь не знаешь, куда надо плыть. Так тебя трясина и засосала бы. А я ждал тебя тут, как дурак. Хитрая ты девочка. Что же мне было делать? Раздеваться, что ли, при тебе?» «Так ты и стрелы не забыла?» «Нет, это я только хотела, чтоб ты отошел от берега». «Так-так, ну а пойди я следом за тобой. То-то бы диво увидал, было бы на что поглядеть. Замолчи. А я уже шел к тебе». «Замолчи». Через минуту, желая, видимо, переменить разговор, она сказала: «Выжми мне косу, а то вся спина от нее мокрая». Збышка одной рукой взялся за косу поближе к голове, а другой стал выжимать ее. «Лучше было бы расплести ее», — говорил он при этом. «Ветер тотчас и высушил бы». Но Ягенка не хотела расплетать косу, потому что им снова приходилось продираться сквозь заросли. Збышка закинул теперь за спину бобра, а Ягенка пошла впереди. «Теперь Мацка скоро выздоровеет», — сказала она, «потому что для ран нет ничего лучше, как пить медвежье сало, а рану смазывать бобровой струей. Недельки через две он сможет сесть на коня». «Дай Бог», — сказал Збышка, — «жду не дождусь, когда он выздоровеет. Больного бросить нельзя, а сидеть мне здесь не в моготу». «Не в моготу?» — переспросила Ягенка. «Отчего же? Разве Зыф ничего не говорил тебе про Данусю?» «Да нет, говорил. Я знаю. Она тебя покрывалом накрыла. Он говорил мне, что всякий рыцарь дает обет служить своей госпоже. Но он говорил, что это все пустое, все эти обеты. И женатые дают обет служить какой-нибудь госпоже. А это Дануся. Збышка, кто она? Скажи мне, кто она, эта Дануся?» И, подойдя ближе к Збышку, она в страшной тревоге устремила на него глаза. Он же, не обратив на это никакого внимания, ответил: «Она и моя госпожа, и возлюбленная моя. Никому я про это не говорил, а тебе, как сестре родной, скажу. Потому что мы с малых лет знаем друг дружку. За 39 земель, в 30-е царство пошел бы я за ней, хоть к немцам, хоть к татарам, потому что другой такой нет на всем белом свете. Пусть мой дядя остается в Богданце, а я к ней поеду. Что мне без нее богданец? Что достатки, что стада, что богатство аббата? Сяду я на коня и уеду зимой, и, клянусь Богом, исполню все, что обещал ей. Разве только раньше сам сложу голову». «Я не знала об этом», — глухо сказала Ягенка. Збышка тогда стал ей рассказывать о том, как встретил в Тынце Данусю, и как тотчас дал ей обет, о том, что случилось после, как сидел он в темнице, как спасла его Дануся, как Юранд ему отказал, и как прощались они, и как тоскует он без нее, и как радуется, что после выздоровления Мацка уедет к своей возлюбленной, чтобы исполнить все, что ей обещал. Он оборвал свой рассказ, завидев слугу с лошадьми, который поджидал их на лесной опушке. Ягенка вскочила на коня и сразу стала прощаться с Збышком. пускай конюх едет следом за тобой с бобром».